Глава 71. Ворон. Это, мать его, даже не вопрос приоритетов. Это тот случай, когда реально нельзя не поехать, и никаких других вариантов нет. Есть злость на саму ситуацию, потому что это наш первый праздник вместе с Ирой, Егором и Дуней. И есть ответственность за пацанов, которые выросли на моих глазах и стали тоже своего рода семьей. Вот если бы кто-то из них сломал ногу, хер бы я сорвался. Вызвал бы им врача. Но есть ситуации, в которых я им реально нужен, тем более отца Назара с женой и младшими детьми нет в стране. Нервно постукивая пальцами по рулю, сворачиваю к воротам Грановских. Стая сегодня собралась у них. Выхожу. Охрана ведет себя спокойно. Знают, кивают. «Что случилось у вас?» Спрашиваю, сжимая ладонь старшего смены. «Все спокойно? Молодежь куражится. Ждем женскую часть компании». Отчитывается он. «Ты уверен, что у тебя все спокойно?» Кашусь на светящиеся окна второго этажа и темные третьего. Первый этаж отсюда не видно. «Есть повод сомневаться?» Напрягается старший смены. «Сейчас узнаем». Они могут и не знать. Назар не дурак, не станет носиться и орать всем подряд, что они грохнули человека. Придурки, блядь! Кого? Как? Встряхнувшись, поднимаюсь на крыльцо. Мне навстречу выскакивает сам младший Грановский. В белой рубашке, с закатанными рукавами, черных брюках. Весь из себя такой нарядный, сучонок. «Я бы не дергал!» Сходу начинает он. «Но у нас Беркутом условка, и отца нет. Ворон, это задница какая-то. Случайно вышла». «В смысле случайно?» Рявкаю на него. «Кто труп?» «Да с универа, чел. Мы на вечеринку звали». «Из универа?» В этом моменте я ловлю первый нисходняк в его рассказе. Прекрасно знаю, что эти золотые дети никого левого в свою компанию не впускают. То, что Назар ведет себя адекватно, не паникует и не истерит, меня не удивляет. Он в целом довольно холоден и циничен, если дело не касается дорогих ему людей. А грохнули они явно кого-то левого. Меня диким образом это успокаивает. Свои все живы. «Что произошло? Четко и по делу!» Прошу его. «Пили, зацепились языками, подрались, ну и чел больше не встал. Я пульс проверил, не слышно». Выдыхает Грановский. Хватаю его за запястье, переворачиваю забитую татуировками руку, смотрю на костяшки. Целые. «Не я дрался, Беркут», тут же поясняет Назар. «Мля». Закрываю глаза. Димка может и не тормознуть вовремя. «А вы куда смотрели?» Вновь рявкаю на парня. «Да говорю же, быстро все произошло. Может, он сам башкой о пол долбанулся, ну и... улетел в вечность. Ты поможешь?» «А у меня варианты есть». Психую на Назара. «Где тело?» «В подвал унесли. Сейчас же девчонки наши должны приехать. Испугаются». «Вот олени, сука!» Шиплю, шагая к двери. «Дети-овчарки!» Татуированный гаденыш умудряется усмехнуться, двигаясь у меня за спиной. Так хочется с разворота расквасить ему нос для профилактики. Но невеста его расстроится. Назар явно для нее наряжался. «Я, блядь, тоже наряжался!» В заботливо отглаженную любимой женщиной рубашку и брюки. Чтобы сделать приятное своим девочкам и подать сыну пример. В гостиной меня встречает почти вся стая. Беркут, Миша, Илья. Ваньки Коптеля точно нет. Главного зачинщика вечеринок и любого пиздеца. Дом большой. Он может шарахаться где угодно. «Дима!» Смотрю в черные, уже не очень трезвые глаза Беркута. Скреплю зубами на этого демоняку. «Потом!» Качественно отыметь его в мозг я еще успею. «Ведите, чё встали?» Рычу на всех сразу. Время и так стремительно утекает. С мрачными лицами черти указывают мне направление. Только там, в глубине дома, куда обычно не ходят посторонние и редко бывает персонал, не подвал, а кое-что другое. После гибели первой жены Руслан Александрович сильно параноил. После появления второй попросил организовать безопасное место, куда в случае чего можно будет спрятать семью. Вхожу в кабинет. Поворачиваюсь к ним. Стоят, смотрят на меня. Бухие и виноватые. Ничего нового. «Вам, блядь, по 20 лет!» Шиплю на них. 21, поправляет Миша. «Это, конечно же, все меняет!» С сарказмом отвечаю ему. «Случайность!» Отводит взгляд Илья. Это наталкивает на определенные мысли. Он обычно при разговоре уверенно смотрит в глаза. Тоже испугался, перенервничал. Нет, не его случай. Интуиция красным маячком мигает, подсказывая, что-то здесь все же нечисто, но не проверить нельзя. Тем более приехал уже. Сворачиваю к стене. Если не знать, что там есть дверь, хрен ее найдешь. Но сейчас она приоткрыта. На меня смотрит черная щель. Я смотрю на нее. «Здесь всем быть!» Командую парням. «И Коптель пусть свою задницу сюда тащит. Все равно найду». Шагаю в темноту. Вынимаю трубу из кармана, чтобы включить фонарик. За моей спиной слышатся довольные усмешки засранцев. Топот ног и... Дверь с гулким грохотом захлопывается. «Убью!» Заявляю им, делая глубокий, раздраженный вдох. В своего рода бункере, оборудованном так, что в нем можно спокойно прожить до 10 дней, включается свет, и меня встречает накрытый стол и полуголая лощеная шлюха, вполне себе живая. «Убью!» — повторяю я. «Меня?» — напомаженные губы тянутся в улыбке. «Всех!» — холодно отвечаю ей. Девушка приближается, виляя бедрами. А мне адски хочется найти гранату и ёбнуть здесь все, потому что чертова дверь с хитро выебанным замком, который еще не до конца настроен, не откроется без отпечатка пальца Руслана Грановского или его жены. Ее поэтому и не запирали. Недоделано. Аварийка не настроена. Некогда было. Твою мать! Развернувшись, всаживаю в нее еще не заживший кулак. А время идет. 15 минут до боя курантов. У меня там Ира, дети. А тут не щенки, блядь. Олени со своими сюрпризами. И баба это еще. Одним своим присутствием раздражает. «Ты такой крепкий!» Восхищенно вздыхает она. «Выпей чего-нибудь подальше от меня!» Хриплю ей, судорожно соображая, как выходить из ситуации. В руке вздрагивает телефон. Ира звонит. «Девочка моя, я тут весь из себя без вины виноватый. Хрен знает, как это все ей внятно объяснить. У нас и так все сложно. Я вроде стараюсь вырулить, подстроиться, но этих вот оболтусов из жизни тоже не выкинешь. Пацаны думают, что я не знаю, как они за спиной меня называют, наш общий папка. Может, отчасти я и не сдох внутри себя благодаря им. Многодетный отец, бляха-муха». Не мог я не поехать. Не мог. Реально ведь мог быть труп. И сели бы вдвоем Назар и Беркут. Выбор без выбора, чтоб его. Хоть разорвись. Но это же решаемо. Мы ведь договоримся, ведьма. Ты у меня взрослая девочка. А я башкой и сердцем с вами сейчас. Родная, прости, не могу говорить. Я в небольшой заднице. Признаюсь Ире, принимая вызов и ощущая физическую боль там, где сейчас громко стучит. «Начинайте без меня, я подтянусь чуть позже». «Хорошо», – тихо отвечает она. Без истерик, упреков. Но внутри меня опять война. Приходится очень тщательно ее сдерживать, чтобы решить задачу. Сбросив ее звонок, тут же набираю Назара. «Вы что устроили, идиоты? У меня дома жена и дети!» Ору на младшего Грановского, как только он принимает вызов. Пацаны же не знают ни черта. Я потом хотел всех друг другу представить, когда мы внутренний трабл решим. «Работа в празднике, и твой этот, как его, Фил?» — фыркает Назар. Эти двое друг друга недолюбливают. Мне иногда даже кажется, что тупо ревнуют, как сыновья, пытающиеся поделить внимание родителя. «Смешно», – язвит Грановский. «Я потом обязательно посмеюсь. Зло обещаю ему. Над всеми вами. Замок без твоего отца не открывается. Ты не знал?» «Оу, щит», – доходит до него. «Точно убью». «Мля, ворон, мы же как лучше хотели. И про эту дебильную дверь я действительно не знал». В его голосе прорезается чувство вины. «Все вообще не так должно было быть. А про семью... правда?» – уточняет он. «Правда, Назар, правда». Устало вздыхаю. «Из-за ваших сюрпризов моя женщина и сын, у которого 15 новогодних праздников прошли без отца, будет встречать еще один без него». «Фак!» – злится он на себя. «Мы думали, ты опять зароешься в делах и будешь бухать у себя на хате. Ну и... чего делать-то теперь? Хочешь, мы их сюда привезем?» От этой идеи в башке взрывается очередной снаряд. «Это просто комбо. Я со шлюхой по эту сторону двери, а Ира с детьми по ту. Фееричный праздник. Нет уж. Пусть отмечают дома». «Ничего больше не делайте. Сидите, где сидите, и не шевелитесь». Рявкую на Грановского, предполагая, что остальные меня тоже отлично слышат. За моей спиной с хлопком открывается шампанское. Время, как вода. Внутри все горит. Челюсти то и дело сводит. Заботливые дети, мать их. Шлюха, которую они мне подогнали, разливает по бокалам шипучий алкоголь. Идет с ним ко мне. Забираю один, осушаю залпом, надеясь, что он хоть немного погасит то, что сейчас заживо сжигает мои внутренности. Шампанское не помогает. Оно сладким ядом опускается в желудок и сжечь начинает только сильнее. «Что же вы наделали, парни?» «Забавно, ведь в глубине души понимаешь, что не со зла. Да, в своем стиле. И если бы эта чертова дверь не захлопнулась, они бы огребли, конечно, а потом долго и упорно извинялись. Мы бы выпили, и я уехал бы к своим. Я бы успел». Но на часах уже полночь, и я вынужден звонить семье отсюда, чтобы хоть так оказаться рядом. Пока слушаю гудки, закрываю глаза, пытаясь успокоить сердце. Оно захлебывается и иногда пропускает удары, мешая мне полноценно дышать. Чтобы не пугать Иру и детей, натягиваю улыбку, включаю видеосвязь. «Родные мои, с Новым годом! Простите, что не с вами!» Говорю им. «Я немного задерживаюсь, но скоро приеду, и мы...» Чувствую прикосновение чужих пальцев к плечу. Скидываю их с себя. Но Ира уже все не так понимает. Нет. Так. Она понимает ровно так, как видит. Ее мужик ушел в новогоднюю ночь и сейчас непонятно где. С бабой. Только нахуя мне это? Я таких подстилок за свою жизнь столько перебрал, что давно сбился со счета. Пустышки, неспособные насытить то, что обычные люди называют душой. У меня только одна женщина. И это Константа. Дети исчезают с экрана, а Ира двигается из одной комнаты в другую. «Ты обалдел? Ты там с бабами, что ли, развлекаешься?» «Блядь, нет! Ира, остановись!» Рычу. «Все не так. Это гребаная случайность. Я скоро приеду и все объясню». «Да не торопись, Паш!» Усмехается она. «Нам и без тебя хорошо». Бьет словами с такой силой, что меня качает. «Ир! Ира!» Ору в телефон, но там только гудки, и следом тишина. «Пиздец!» Хочется швырнуть трубу в стену. Вовремя останавливаюсь и прижимаю к груди кулак. За ребрами тяжело. «Родная, я правда не хотел, чтобы все так вышло. Не знаю, как остановить этот трэш, что льется на нас нон-стопом. Вроде и все случайно и нелепо, но как же, сука, в точку? По больным местам». «Давай я помогу тебе расслабиться», — предлагает шлюха. «Сидеть на месте!» — рявкую на нее. Девушка вздрагивает и крепче сжимает ножку бокала. «Просто посиди тихо! Пей вон!» Взмахом руки показываю на бутылку, стараясь говорить спокойнее. «Праздник же! А я найду способ, как выбраться отсюда!» «Он единственный. Надо звонить охотнику. Мы с ним тут колдовали над защитой. Он, помимо того, что первоклассный убийца, еще отличный спец по сложным охранным системам. Второй навык помогает ему применять первый. Остается надеяться, что он не спит сейчас, бухой, или не трахает какую-нибудь вот такую же шлюху, как пацаны подогнали мне». Охотник долго не берет трубку. Я уже начинаю прикидывать, кому еще звонить. Филу? Чем он мне поможет? Мирному? Тоже не его профиль. Медведь? Рустам? Все они отпадают. Мне сейчас нужен конкретный человек. Звонит сам. «С наступившим!» — хмыкает охотник. «И тебя туда же!» — усмехаюсь я. «Помощь нужна. Прямо сейчас». Расстегиваю пару верхних пуговиц на рубашке, надеясь, что так дышать станет хоть немного легче. «Ну, наконец-то! А то я уже думал, сдохну со скуки в эту праздничную ночь. Ехать куда? Какое оружие брать?» «К Грановскому домой. Я в бункере, который мы с тобой делали. Замок надо открыть». «Ты как закрыться умудрился?» — ржет охотник. «Бухой, что ли?» «Да лучше бы бухой». Пинаю стену носком ботинка. «Вынь меня отсюда!» «Зато систему проверили. Мне до тебя ехать час. Плюс, пока соберусь, тачку прогрею. Ствол точно не нужен?» Спрашивает так, будто он когда-то выходил из дома без него. «Нет, тут пацаны из нашего холдинга с подругами, да элитная шлюха. Стрелять не в кого. Старшему охраны я сейчас позвоню. Предупрежу, что ты подъедешь». «Шлюха?» – переспрашивает охотник. «Шлюха – это хорошо. Если нормальная, заберу в счет оплаты услуг». Стебется он. «Забирай, я не трогал». Хмыкнув и развернувшись, смотрю на пьяненькую симпатичную девушку, привыкшую выполнять все пожелания клиента. «Сказали, пей, она и пьет. Умница». Еще немного вишу на телефоне, сделав дозвон охране и Ире. Но трубку моя женщина не взяла. «А ты бы взял?» – спрашиваю сам у себя. «Я бы поехал и ёбнул того, кто посягает». «А она не может, поэтому ёбнула по тебе словами и игнорит, зная, что от этого будет царапать прямо по сердцу». Открываю вторую бутылку шампанского, пью из горла, обливая рубашку пеной. Прислоняясь к стене, сползаю по ней на пол, вытягиваю ноги и, уперев затылок в твердую поверхность, прикрываю глаза. «У нас билеты на море. Ира же хотела. Я специально бумажный заказал, чтобы все было красиво, чтобы она в руках подержала, улыбнулась. И благополучно просрал этот момент, хоть и не по своей воле. Пацанов снова хочется прибить. Они у меня за эту выходку еще обязательно свое получат. Но потом. Все потом». Делаю еще глоток шампанского, слушая, как стучит в ушах. На плечи давит дичайшая усталость. От постоянно взвинченных нервов кожа кажется наэлектризованной. Время идет. Назар снова интересовался, как меня вытащить. Ответил, что скоро приедет мой человек. Мне клятвенно пообещали встретить и проводить. Вот и славно. А я сижу дальше. Кошусь на заснувшую прямо за столом шлюху. Пишу Ире мальчишеское. «Я тебя очень люблю». Искренне, пропуская через себя каждую букву этого сообщения. От шампуня слегка ведет. Сажусь удобнее. Включаю-выключаю экран телефона, следя за убегающими минутами наступившего года. Без 22. «Я на месте». Приходит короткое СМС от охотника. Слышу движение за дверью. Так все долго. 10 минут. 20. Обычно я их не замечаю, находясь в постоянном движении, а сейчас все растянуто, как расплавленная на горячем асфальте жвачка. Раздается неприятный писк, до зубовного скрежета раздражающий уши. Щелчок, и дверь, наконец, открывается. Охотник входит в бункер, протягивает мне руку. Зацепившись за его ладонь, подтягиваюсь и поднимаюсь с пола. На заднем фоне голоса парней. «Спасибо. Благодарю охотника». «Это мне?» Он кивает на шлюху. «Я же сказал, забирай». Пожимаю плечами. «Ну, я погнал тогда». Поправляет широкую лямку рюкзака, проходит к спящей девушке, подхватывает ее, перевешивает через свое плечо и уносит. Собственно, охотник. И этим все сказано. Выхожу следом за ними. Бросаю тяжелый взгляд на пацанов. «Ворон, мы реально не знали про семью», — подает голос Беркут. «Исчезните! Все потом». Прохожу мимо них в сторону выхода из дома. «Ворон!» — зовет Миша. «Я сказал потом!» Рычу на него. Выхожу на улицу. Мороз пробирается под тонкую рубашку, приводя в тонус мышцы и вымораживая из меня алкоголь. Сажусь за руль и, поднимая воздух снежную пыль из-под колес, стартую домой. Моя охрана открывает ворота, и я сразу въезжаю на территорию. Останавливаюсь возле ступенек. Меня встречает пес. Ротвейлеры, которых выпускают из вольера на ночь, проверяют, кто приехал. Убедившись, что угрозы нет, вновь сливаются с тенями. Бегом поднимаюсь на крыльцо. Вхожу в гостиную. Дуня вздрагивает, услышав меня. Поднимается с дивана и смотрит, как на злейшего врага. «Ну ты мудак, ворон!» – выдает девочка. «Эй, поаккуратнее с выражениями!» – торможу ее. «Да пошел ты, предатель!» – всхлипывает и убегает на второй этаж. «Заебись!» Провожу ладони по волосам и иду следом за ней. На этаже сворачиваю сначала к Егору. Он спит, зажав в ладони телефон и забыв вынуть из ушей капли наушников. Устало улыбнувшись, убираю гаджеты на прикроватную тумбочку. Провожу по темным волосам сына. «Прости, что так вышло». Хрипло прошу его. Он сонно открывает глаза. «Пап, спи. Я не хотел будить». «Ты где был?» Егор приподнимается на локте и щурится, чтобы разглядеть меня в темноте. «Утром расскажу. Спи. Тебе надо сейчас больше отдыхать». «Что происходит у вас с мамой?» Не отстает сын. «Небольшие сложности двух взрослых людей со своими привычками и тараканами. Все наладится». Хлопаю его по бедру. «Не обижай ее», – просит Егор. «Я люблю твою маму. Нам просто нужно немного времени, а вам терпение. Хорошо?» «Хорошо», – зевает он, укладывая голову обратно на подушку. «С Новым годом, мой мальчик!» Выходит с надрывом. «С Новым годом, пап!» – шепчет Егор. «Иду к Дуне. Она швыряет меня подушкой и не желает слушать». Оставляю девочку в покое, отправляясь в нашу с Ирой спальню. Моя родная женщина спит, свернувшись комочком на самом краю нашей широкой кровати. Снимаю с себя одежду, ложусь, двигаясь к ней. Осторожно обнимаю и замираю, чтобы не разбудить. Долго смотрю в темноту, переваривая все произошедшее. Не знаю, во сколько мне удается отрубиться. Просыпаюсь от странного шума и слишком активного движения. Охренев от увиденного, зажмуриваюсь, тру глаза, думая, что меня глючит. Нет, мать его, не глючит. Какого хера происходит, а?